Всю дорогу до Трех Сосен прослушивал чистоту квебекской полиции, никаких вызовов скорой не поступало. Судя по перехваченным разговорам, бункер оказался заброшенным. Банда рок-машин оставила свое лежбище. Информация оказалась ложной, а, скорее всего, информатора-то никакого не было. Узнав это, Гамаш одновременно почувствовал облегчение и расстроился. Жан-Ги в безопасности до поры до времени. Гамаш обвел взглядом дом Эмилии Вонгпре. По обе стороны каменного камина диваны в чехлах из выцветшей ткани с цветочным рисунком. Между диванами сосновый ящик для одеял, на котором лежали доска для игры в криббедж и несколько карточных колод. В углу стояли два кресла, между ними столик и подставка для двух пар усталых ног. Торшер с абажуром проливал на кресло мягкий свет. Вдоль одной из стен светло-голубого цвета подпирал потолок книжный шкаф. Здесь было тихо и спокойно. Оливье целое утро потратил на то, чтобы выяснить, кому принадлежит дом Эмилии и можно ли его арендовать. Оказалось, что дом принадлежит племяннице из Раджайны, и та еще не решила, что с ним делать. Она сразу же согласилась сдать дом в аренду на Рождество. Оливье позвонил Гамашу и произнес заранее согласованную фразу. «Габри просил уточнить, понадобится ли вам номер сегодня», тем самым сообщив ему, что дом Эмили в его распоряжении. Потом Оливье попросил других соседей помочь, и в результате получилось то, что получилось. С мебели сняли простыни, кровати застелили, принесли чистое полотенце, дом пропылесосили, протерли, отполировали. В камине разожгли огонь, а, судя по запахам, на плите разогревался обед. Словно Гамаш и Брюнели вышли прогуляться на часок-другой, а теперь вернулись домой. В корзинке на мраморной кухонной столешнице нашлись два свежих багета из пекарни Сары, а месье Белево заполнил кладовку и холодильник молоком, сыром и маслом и домашним джемом. В деревянной миске на простом деревянном столе лежали фрукты. Даже елочка стояла, украшенная и освещенная. Гамаш ослабил галстук, опустился на колено, черпнул спичкой и поднес ее к бумаге в камине, зачарованно глядя на занявшееся пламя. Он выдохнул, чувствуя себя так, словно с него, как призрачные простыни с мебели сняли тяжелый плащ. «Тереза!» — позвал он. «Жером!» «Уи!» — раздалось из другой комнаты. «Я ухожу!» Он надел ботинки и куртку, вышел в морозный вечер и быстро пошел к маленькому коттеджу с открытой калиткой по петляющей тропинке. «Арман!» — приветствовала его Клара, открыв дверь на стук. Анри пребывал в страшном возбуждении. Он никак не мог решить, то ли ему прыгать, то ли свернуться клубком у ног Гамаша. В конечном счете он принялся ходить вокруг хозяина, повизгивая от радости. «Я его, конечно, била», — сказала Клара, глядя на Анри с притворным отвращением. Гамаш опустился на колени и немного поиграл с Анри. «Судя по вашему виду, вы не откажетесь от глотка виски», — сказала Клара. «Только не говорите мне, что я похож на Рут», — ответил Гамаш, и Клара рассмеялась. «Ну, разве что чуть-чуть». «Вообще-то я ничего не хочу, мерси». Он снял куртку и ботинки и прошел за ней в гостиную, где в камине потрескивали дрова. «Спасибо, что присмотрели за Анри и за то, что помогли приготовить для нас дом Эмили. Невозможно было объяснить, насколько привлекательным выглядел дом для уставших странников в конце дороги. Гамаль вдруг подумал, а что, если эта маленькая деревушка в горах и есть конец пути? И, как в большинстве случаев, вовсе не конец. «Не стоит благодарности», — ответила Клара. «Габри одновременно проводил репетицию рождественского концерта, заставлял нас снова и снова петь гуронскую рождественскую песню. Я подозреваю, что если вы начнете взбивать подушку, оттуда раздастся эта песенка». Гамаш улыбнулся. Мысль о доме, наполненном музыкой, понравилась ему. «Хорошо снова видеть свет в доме Эмили», — сказала Клара. Анри заполз на диван. Медленно, медленно. Ведь если подкрасться тихонько и ни на кого не смотреть, то никто и не заметит. Он вытянулся во всю длину, заняв 2/3 дивана, и осторожно положил голову на колени Гамашу. Гамаш виновато посмотрел на Клару. «Ничего страшного. Питер не любил, чтобы собаки забирались на мебель, а мне нравится». Это дало Гамашу зацепку, на которую он и рассчитывал. «Как вы справляетесь без Питера?» «Очень странное чувство», — задумчиво ответила Клара. «Наши отношения будто не мертвы, но в то же время и не живы». «Живой труп», — сказал Гамаш. «Брак-вампир», — рассмеялась Клара, «только без той радости, которую дает сосание крови». «Вы скучаете?» «В тот день, когда он уехал из трех сосен, я проводила взглядом его машину, потом вернулась в дом и прислонилась к двери. Я поняла, что прижимаю дверь спиной на тот случай, если он вернется и попытается войти. Но беда в том, что я его люблю. Я просто хочу знать, закончен ли наш брак, и не пора ли мне начинать жить по-новому. Или же его еще можно возродить?» — сказала Клара. Гамаш несколько секунд смотрел на нее, отметил сидеющие волосы и удобную, небрежно подобранную домашнюю одежду, отметил смятение Клары. «Позвольте дать совет», — тихо произнес он. Она кивнула. «Я думаю, вам нужно попробовать жить так, будто вы сама по себе. Если он вернется, и вы почувствуете, что жить с ним лучше, прекрасно. Но вы будете знать, что вы самодостаточны». Клара улыбнулась. «Мирна советовала мне то же самое. Знаете, вы с ней похожи». «О да, меня часто принимают за крупную чернокожую женщину», — согласился Гамаш. «Мне говорят, что это моя лучшая черта». «А вот меня никогда за нее не принимают, и это мой главный недостаток», — сказала Клара. Она обратила внимание на задумчивый взгляд его карих глаз, на его неподвижность, на подрагивающую слегка руку, слегка, но все же заметно. «Вы здоровы?» — спросила она. Гамаш улыбнулся, кивнул и поднялся. «Абсолютно». Он прицепил поводок к ошейнику Анри и надел на плечо сумку с собачьими припасами. И они пошли по деревне, человек и собака, в красном, зеленом и золотом свете трех громадных сосен, оставляя следы в снегу, похожем на витражное стекло. Гамаш думал о том, что он сказал Кларе те самые слова, которые говорил Анни. Когда ничто не помогло, тихоанализ, посредничество, мольбы продолжить лечение, Анни попросила Жана Ги покинуть их дом. В тот сырой осенний вечер Арман сидел в машине по другую сторону улицы от их жилища. С деревьев падали мокрые листья, подхватываемые порывистым ветром, Они прилипали к лобовому стеклу, устилали дорогу. Он ждал, наблюдал. Вдруг дочери понадобится его помощь. Жан-Ди ушел без принуждения, но, уходя, он увидел Гамаша, который и не пытался прятаться. Бувар остановился посреди блестевшей под дождем улицы, окруженной вихрем мертвых листьев, и в его взгляде было столько яда, столько ненависти, что это потрясло даже главу отдела по расследованию убийств. Но и тут старший инспектор нашел, чем успокоить себя. Теперь он знал, что если Жан-Ги и надумает причинить вред кому-то из Гамашей, то только не они. Тем вечером он ехал домой, испытывая облегчение. С тех пор прошло уже несколько месяцев, и Гамаш знал, что у Анни больше не было никаких контактов с Жаном Ги. Однако это не означало, что она не тоскует по нему. Потому Бовуару, каким он был прежде и каким мог стать снова, если ему предоставить шанс. Когда Гамаш вошел в дом Эмили, Тереза поднялась с кресла у огня. «Кто-то здесь хорошо вас знает», — сказала она, протягивая Гамашу хрустальный стакан. «Оставили бутылку отличного виски в буфете, пару бутылок вина и пива в холодильнике». «А в духовке курица в вине», — добавил Жером, выходя из кухни с бокалом красного вина. «Она греется!» — он поднял бокал. «Ваше здоровье!» «Будьте здоровы!» — отозвался Гамаш, поднимая стакан за Брюнелли. Тереза и Жером заняли свои места. Уселся и Гамаш, стараясь не расплескать виски в процессе посадки. Рядом с ним на диване лежала мягкая подушка, и он, шутки ради, хлопнул по ней ладонью. Звуков музыки оттуда не полилось, но он сам тихонько напел несколько нот из гуронской рождественской песни. — Арман, как вы нашли этот дом? — спросила Тереза. — Его нашел Анри, — ответил Гамаш. — Ваш пес! — уточнил Жером. Услышав свое имя, Анри поднял голову и снова ее опустил. Брюнели переглянулись. Анри, будучи красивой собакой, все же никогда бы не смог поступить в Гарвард. «Понимаете, он здесь жил», — объяснил Гамаш. «Его еще щенком взяла из собачьего приюта мадам Лонгпре. Вот почему он знал этот дом. Мадам Лонгпре умерла вскоре после нашего знакомства. Так у нас Рейн-Мари и появился Анри». «А кому теперь принадлежит дом?» — спросила Тереза. Гамаш рассказал об Оливье и о событиях сегодняшнего утра. «Ну вы и хитрюга, Арман!» — Тереза откинулась на спинку кресла. «Уж не хитрее той маленькой шарады в вашем кабинете». «Уи!» — согласилась она. «Извините». «А что ты сделала?» — спросил Жером у жены. «Она вызвала меня к себе в кабинет и устроила головомойку», — ответил Гамаш. «Сказала, что у меня бред, и она больше не хочет участвовать в моих играх. Даже пригрозила пойти к франкеру и все ему рассказать». «Тереза! Ты мучила и водила за нос такого несчастного, слабого человека. Пришлось, на тот случай, если меня прослушивают». «Вы меня убедили», — сказал Гамаш. «Правда?» На ее лице появилось довольное выражение. «Замечательно! Я слышал, его легко провести», — сказал Жером. «Его доверчивость стала притчей во языцах». «Все детективы, расследующие убийство, страдают доверчивостью, — согласился Гамаш. — И как же вы все-таки догадались? — спросил Жером. — Помогли годы тренировки и глубокое знание человеческой природы, — сказал Гамаш. — К тому же Тереза дала мне кое-что. Он вытащил из кармана аккуратно сложенный лист бумаги и протянул Жерому. «Если Жером и в самом деле что-то нашел, то я должна исходить из того, что мой дом и кабинет прослушиваются. Я сказала Жерому, чтобы он собирал вещи для поездки в Ванкувер, но не хочу, чтобы моя дочь оказалась замешана. Ваши предложения». «Когда Оливье позвонил и сказал, что мы можем воспользоваться домом Эмили Лонгпре, я на обороте записки Терезы написал свою и попросил инспектора Лакост показать мое сообщение вашей жене». Жером перевернул лист и увидел почерк Гамаша. «Езжайте в аэропорт к вашему рейсу, но в самолет не садитесь. Возьмите такси до Молла Ди Стрэнд в Броссаре. Я вас там подберу. У меня есть безопасное место». Доктор Брюнель вернул лист Гамашу. Ему запомнились первые слова из записки жены. «Если Жером и в самом деле что-то нашел». Его жена и Гамаш продолжили разговор, а он, потягивая вино и глядя в огонь, думал, что «если» здесь уже лишнее. Он не сказал Терезе, но когда она, наконец, уснула ночью, он сделал одну глупость. Включил компьютер и предпринял еще одну попытку. Он внедрялся все глубже и глубже в систему, отчасти для того, чтобы посмотреть, что там обнаружится, а отчасти для того, чтобы попытаться привлечь наблюдателя, если таковой есть. Жером хотел, чтобы тот вышел из укрытия. И он вышел. Наблюдатель появился, но не там, где предполагал Жером, не за его спиной, а впереди. Он зазывал Жерома, заманивал его в ловушку. Жером Брюнель бросился наутек, стирая электронные следы. Но наблюдатель преследовал его, шел за ним уверенным, быстрым, неумолимым шагом. Он прошел за Жеромом до самого его дома. Места для «если» уже не осталось. Он обнаружил что-то. И сам был обнаружен. «Безопасное место», — сказала Тереза. «Я не думала, что такое существует». «А теперь?» — спросил Арман. Она огляделась и улыбнулась. «Но...» Жером Брюнель не улыбался. После итогового вечернего совещания полицейские отправлялись по домам. Бувар сидел за столом и клевал носом. Рот у него открылся, и каждый неглубокий вдох звучал неестественно громко. Глаза были приоткрыты, и он чувствовал, что сползает вперед. Рейд завершился, байкеров там не было. Бувар чуть не разрыдался от облегчения и разрыдался бы прямо в том сраном бункере, если бы на него никто не смотрел. Все закончилось. И вот он опять здесь сидит в безопасности кабинета. Тесье прошел мимо, потом вернулся и посмотрел на него. «Хорошо, что я тебя застал, Бувар. Информатор Сукинсен провел нас. Но что мы тут можем поделать? Босс очень недоволен, и он назначил тебя в команду следующего рейда». Бувар уставился на Тесье, с трудом фокусируя на нем взгляд. «Что?» «Партия наркотиков направляется к границе. Мы могли бы позволить перехватить их таможней или канадской конной полицией, но франкер хочет отыграться за сегодняшнее поражение. Отдохни. Похоже, большое будет дело!» Бувар дождался, когда стихнут шаги в коридоре, а когда осталась только тишина, уронил голову на руки и заплакал. Глава 14. После обеда с курицей в вине, зеленым салатом, фруктами и сладостями все трое занялись мытьем посуды. Старший инспектор по локоть в мыльной пене плескался в эмалированной раковине, а брюнели вооружились полотенцами. Кухня была старая, без посудомоечной машины и новомодных смесителей, никаких навесных шкафчиков, только полки темного дерева для тарелок над мраморной столешницей и шкафчики темного дерева внизу. Обеденный стол служил также и кухонным. Окна выходили в задний дворик, но снаружи стояла темнота, и гости ничего не видели, кроме своих отражений. Здесь все отвечало своему названию. Старая кухня в старом доме в очень старой деревне. Кухня, в которой пахло беконом и выпечкой, розмарином, тимьяном и мандаринами, и курицей в вине. Когда они покончили с мытьем посуды, Гамеш посмотрел на часы над раковиной. Почти 9. Тереза и Жером вернулись в гостиную. Он пошуровал угли в камине, а она нашла и включила проигрыватель. Зазвучала тихая музыка, известный скрипичный концерт. Гамеш надел куртку и свистнул Анри. «Вечерняя прогулка!» — спросил Жером, разглядывавший корешки книг в книжном шкафу. — Хотите составить компанию? — Гамеш пристегнул поводок к ошейнику Анри. — Без меня, мерси! — отказалась Тереза. Она сидела у огня, вид у нее был спокойный, но усталый. — И я приму душ и сразу в постель. — А я с вами прогуляюсь, Арман! — сказал Жером и рассмеялся, увидев удивленное лицо Гамеша. — Не позволяйте ему стоять на месте слишком долго! — крикнула Тереза им вслед. — Он похож на нижнюю половину снеговика. Мальчишки всегда пытаются поставить на него снежный шар. — Неправда! — сказал Жером, натягивая куртку. — Всего лишь один раз и случилось! — Он закрыл за собой дверь. «Идемте, мне будет любопытно увидеть эту деревеньку, которая вам так нравится». Прогулка не займет много времени. Холод сразу же напал на них, но он не причинял ни неудобства, ни беспокойства, только освежал, бодрил. Они были хорошо защищены от мороза. Высокий человек и низенький, похожий на колобка. Они напоминали разорванный восклицательный знак. Сойдя по широким ступенькам с веранды, они повернули налево и двинулись по расчищенной дороге. Старший инспектор отстегнул поводок, кинул теннисный мячик, и пес прыгнул в снежный сугроб и принялся яростно откапывать драгоценную игрушку. Гамеш с любопытством ждал реакции своего спутника на деревню. Он уже успел понять, что Жерома Брюнелли не так-то легко раскусить. Жером был городским человеком и по рождению, и по воспитанию. Медицину изучал в Монреальском университете, а еще раньше учился в парижской Сорбонне, где и познакомился с Терезой. Она тогда заканчивала диссертацию по истории искусства. Диенская жизнь и Жером Брюнель представляли собой разные полюса магнита. Пройдя молча один круг, Жером остановился и уставился на 3 громадные сосны, подсвеченные и устремленные в небо. Пока Гамеш бросал мячик, играя с Анри, Жером разглядывал дома вокруг луга. Некоторые из них — красного кирпича, другие — обшиты вагонкой, третьи — из плетника, словно вытолкнутые из земли, на которой стояли. Явление природы. Но Жером не стал говорить о своем впечатлении. Он снова повернулся к 3 соснам. Запрокинув голову, осмотрел их до самых макушек, устремленных к звездам. «Знаете, Арман, — сказал он, глядя вверх, — некоторые из них и не звезды даже, а спутники связи». Он возвратился на грешную землю и встретился взглядом с Гамашем. Между ними в морозном воздухе клубилась дымка теплого дыхания. «Уи, — сказал Арман. Анри уселся у его ног, глядя на руку Гамаша в перчатке, держащую теннисный мячик, на котором намерзла собачья слюна. «Они летают по своим орбитам, — продолжил Жером, — принимают сигналы, посылают, покрывают всю землю». «Почти всю», — поправил его Гамаш. В свете гирлянд старший инспектор увидел улыбку на лунообразном лице Жерома. «Почти!» — кивнул Жером. «Поэтому вы и привезли нас сюда, да? Не потому, что никто не догадается искать нас здесь, а потому, что деревня невидима. Они не увидят нас здесь, верно?» Он взмахнул рукой, показывая на небо. «Вы обратили внимание, что едва лишь мы спустились с холма, сигнал на наших сотовых пропал?» — спросил Гамаш. — Обратил. И это касается не только сотовых. — Абсолютно всего. Ноутбуки, смартфоны, планшеты. Здесь ничего не работает. Но есть телефон и электричество, — сказал Гамаш. — Проводные. — И интернета нет. — Коммутируемый доступ. Даже кабеля не проложено. Затраты интернет-компаний на прокладку кабеля не окупились бы. Гамаш повел рукой, и Жером посмотрел вдаль, за тот малый кружок света, который являла собой деревня, в темноту. Горы, лес, непроходимая чащоба. Вот в чем состояла уникальность этого места. С точки зрения телекоммуникационной, спутниковой, здесь царила полная темнота. «Мертвая зона», — сказал Жером, переводя взгляд на Гамаша. Старший инспектор снова кинул мячик, и Анри нырнул в сугроб, оставив на поверхности только бешено виляющий хвост. «Удивительно», — сказал Жером. Он опять пошел вперед, глядя вниз на свои ноги. Он шел и думал. Наконец он остановился. «Они не могут нас отследить, не могут найти. Они нас не видят и не слышат!» Объяснять, кто такие они, не было нужды. Гамаш кивнул в сторону бистро. «Как насчет рюмочки на ночь?» «Вы издеваетесь? Да я целую бочку выпью!» Жером быстро покатился к бистро, словно земля наклонилась в ту сторону. Гамаш задержался на минуту, заметив, что Анри все еще не вылез из сугроба. «Ну, что ж такое?» — сказал Гамаш, когда Анри высунул голову, облепленную снегом, но без мячика в зубах. Пришлось ему самому погрузить руки в снег и выудить мячик. Потом он слепил снежок, подбросил его в воздух, и Анри, подпрыгнув, ухватил комок снега и в очередной раз удивился, когда тот растворился в его пасти. «Никакой обучаемости», — посетовал Гамаш. Ну, а тут же понял, Анри уже знает все, что ему нужно. Он знает, что его любят, и сам умеет любить. «Идем», — сказал он. Отдал мячик Анри и пристегнул поводок к ошейнику. Жером занял места в дальнем углу, подальше от других клиентов. Гамаш поздоровался с некоторыми из них, поблагодарил тех, кто помогал подготовить дом Эмили к их приезду, и уселся в кресло рядом с Жеромом. Сразу же подошел Оливье, чтобы протереть столик и принять заказ. «Все в порядке?» — спросил Оливье. — В идеальном, спасибо. — Мы с женой вам очень признательны, месье, торжественно произнес Жером. «Насколько я понимаю, благодаря вам мы получили возможность селиться в этот домик». «Ну, тут все помогали», — сказал Оливье. Впрочем, судя по виду, он был польщен. «Я надеялся увидеть Мирну», — сказал Гамаш, оглядываясь. «И приди вы чуть пораньше, вы бы ее застали. Она обедала с Доминик, но ушла несколько минут назад. Хотите, я ей позвоню?» «Нет, мерси», — отказался старший инспектор. «В этом нет необходимости». Гамаш и Жером сделали заказ, после чего старший инспектор, извинившись, исчез на несколько минут, а когда вернулся, на столе уже стоял коньяк. Вид у Жерома был довольный, но задумчивый. «Вас что-то беспокоит?» — спросил Гамаш, грея стакан в ладонях. Доктор Брюнель глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Знаете, Арман, я не помню, когда в последний раз чувствовал себя в безопасности». «Я вас понимаю», — сказал Гамаш. «Кажется, будто это продолжается целую вечность». «Нет, я имею в виду не нынешнюю передрягу. Я говорю обо всей моей жизни». Жером открыл глаза и устремил взгляд в потолок, украшенный простыми сосновыми ветками. Потом сделал глубокий-глубокий вдох, задержал воздух в легких и выдохнул. «Я думаю, что боялся большую часть жизни. В школьном дворе, на экзаменах, на свиданиях, в медицинской школе. Каждый раз, когда скорая привозила ко мне пострадавшего, я боялся напортачить и погубить человека. Я боялся за моих детей, за мою жену, боялся, как бы с ними чего-нибудь не случилось». Он перевел взгляд на Гамаша. «Да», — сказал Гамаш, — «мне знакомо это чувство». «Знакомо?» Они посмотрели друг на друга, и Жером понял, что старший инспектор знает кое-что о страхе, не об ужасе, не о панике, но о том, что такое бояться. «А теперь, Жером, вы чувствуете себя в безопасности?» Жером закрыл глаза, откинулся на спинку кресла. Он долго не отвечал. Гамаш подумал, уж не уснул ли его приятель. Старший инспектор пригубил коньяк, тоже откинулся на спинку и отпустил мысли на волю. «У нас проблема, Арман», — сказал Жером, немного погодя, по-прежнему с закрытыми глазами. «Какая?» «Если они не могут войти, то мы не можем выйти». Жером открыл глаза и подался вперед. «Три сосны — прекрасная деревня, но она немного похожа на окоп у Вимми. Возможно, мы здесь в безопасности, однако мы пленники. Мы не можем оставаться здесь вечно». Гамаш кивнул. Он выиграл им время, но не вечность. «Не хочу портить вам настроение, Арман, но франкер и те, кто стоит за ним, рано или поздно нас найдут. И что тогда?» «Что тогда?» Гамаш понимал, вопрос резонный, и ответ ему не нравился. Как человек, привычный к страху, он знал, что очень опасно позволять страху брать верх. Страх искажал реальность, поглощал ее, создавал собственную реальность. Гамаш подался к Жерому и, понизив голос, сказал: «Значит, нам придется найти их первыми». Жером, не мигая, продолжал смотреть ему в глаза. «Это каким же образом? Телепатически? Сейчас нам здесь ничто не угрожает. Может быть, и завтра мы будем в безопасности. Может быть, несколько недель. Но как только мы приехали, часы начали тикать, и никто, ни вы, ни я, ни Тереза, ни даже франкер, не знает, сколько времени пройдет, прежде чем нас найдут». Доктор Брюнель оглядел бистро жителей деревни, неторопливо потягивающих выпивку. Некоторые из них болтали, другие играли в шахматы или шашки, третьи просто сидели молча. «А теперь мы втянули в это и их», — тихо проговорил он. «Когда франкер найдет нас, наш покой и тишина закончится. И их тоже?» Гомеш знал, что Жером не драматизирует ситуацию. Франкер доказал, что для достижения своей цели готов на все. И старшего инспектора тревожило, не давало покоя то, что он так пока и не понял, в чем состояла эта цель. Он должен держать страх на поводке, лишь чуть-чуть отпуская его. Немножко страха обостряет реакцию, но если ты его не контролируешь, он переходит в ужас, а ужас в панику, а паника порождает хаос. А с наступлением хаоса начинается кошмар. Ему, да и остальным, требовался покой, душевный покой и ясность мышления, которая приходит с покоем. И все это они могли обрести только здесь. Три сосны давали им передышку. День, два, неделю. Жером был прав, вечно так продолжаться не будет. Но, Господи, сделай так, чтобы им хватило времени. «Вот в чем беда, Арман», — продолжил Жером. «То самое, что обеспечивает нам безопасность сегодня, в конечном счете сыграет против нас. Отсутствие связи. Без связи я не смогу продвинуться в своих разысканиях. А я уже подошел очень близко к разгадке. Можете мне поверить?» Он опустил глаза и раскрутил коньяк в бокале луковичной формы. Пришло время сказать Арману, что он Жером сделал, что нашел и кого нашел. Он посмотрел в умные глаза Армана. За спиной приятеля он видел веселый огонь в камине, подернутое инеем окно, елочку с подарками под ней. Доктор Брюнель понял, что ему не хочется высовывать голову из этого уютного окопа. Ему хотелось хотя бы нынешнюю ночь прожить в мире, пусть и придуманном, пусть и в иллюзии мира. Ему было все равно, он хотел прожить одну ночь без страха. Завтра он посмотрит правде в глаза и скажет им, что ему удалось найти. «Что вам нужно для продолжения поисков?» — спросил Гамаш. «Вы знаете, что мне нужно? Высокоскоростной интернет. Если я обеспечу вас таким интернетом...» Доктор Брюнель остро взглянул на приятеля. Гамаш выглядел расслабленным. Анри лежал у его ног рядом с креслом, и Арман поглаживал пса. «Что у вас на уме?» — спросил Жером. «У меня есть план», — ответил Гамаш. Доктор Брюнель задумчиво кивнул. «Он включает в себя космические корабли?» «У меня другой план», — сказал Гамаш, и Жером рассмеялся. «Вы говорите, мы не можем остаться и не можем уехать», — продолжил Гамаш, и Жером кивнул. «Но есть еще один вариант». «Какой же?» «Оборудовать собственную вышку». «Вы с ума сошли!» Жером украдкой огляделся и понизил голос. «Вышки поднимаются на высоту сотни футов. Это инженерное чудо! Вряд ли у здешних школьников получится построить такую вышку из палочек от фруктового мороженого и ёршиков для бутылок». «Может, и не из палочек», — улыбнулся Гамаш. «Но вы недалеки от истины». Жером допил коньяк и посмотрел на Гамаша. «Что вы задумали?» Давайте поговорим об этом завтра. Я хочу проверить свои мысли одновременно и на Терезе, и потом. Уже поздно, а мне еще нужно поговорить с Мирной Ландерс. С кем? С владелицей книжного магазина. Гамаш кивнул на внутреннюю дверь, соединявшую бистро и магазин. Я заскочил к ней, пока Оливье наливал нам коньяк. Она меня ждет. «Она даст вам книжку о том, как строить вышки?» — спросил Жером, надевая куртку. «Она дружила с женщиной, которую убили». «Ах да, я и забыл, что вы здесь на работе. Извините». «Нет-нет. Печальный факт состоит в том, что ее убийство для меня — идеальное прикрытие. Если кто спросит, то у меня есть причины находиться в трех соснах». Они пожелали друг другу спокойной ночи, и Жером отправился в дом Эмили Лонгпре и в теплую кровать рядом с Терезой. А Арман и Анри вошли в книжный магазин. «Мирно!» — позвал старший инспектор и понял, что вчера вечером, почти в это же время, сделал то же самое. Но на сей раз он не принес ей известий об убийстве Констанс Уэлли. На сей раз он шел к ней с вопросами, со множеством вопросов. Глава 15. Мирно встречала его наверху лестницы. «С возвращением», — сказала она. На ней была огромная фланелевая ночная рубашка с изображениями лыжников и людей в снегоступах, резвящихся на склонах горы под названием Мирно. Рубашка доходила ей до щиколоток, где встречалась с толстыми вязаными тапочками. На плечи Мирно набросила гудзоновское одеяло. «Кофе? Печенье?» «Нет, мерси», — сказал Гамаш и сел в удобное кресло у огня, на которое указала хозяйка. Мирно налила себе кружку и принесла поднос с печеньем на случай, если он передумает. У нее в доме пахло шоколадом и кофе и еще чем-то с привкусом мускуса, густым и знакомым. «Так курица в вине — ваша работа», — спросил Гамаш. Он-то думал, что еду приготовили Оливье и Габри. Мирно кивнула. «Рут помогала, а от Розы не было никакой помощи. Я чуть не сделала утку в вине». Гамаш рассмеялся и сказал. «Вкуснятина была необыкновенная». «Я подумала, что вам нужно что-нибудь для поднятия настроения», — кивнула она, глядя на гостя. Он выдержал ее взгляд, ожидая неминуемых вопросов. Почему он пришел к ней? Почему привез сюда эту пожилую пару? Почему они прячутся и от кого? Три сосны приняли их. Три сосны вполне резонно могли потребовать ответы на возникшие у них вопросы. Однако Мирно просто взяла печенюшку и откусила. И Гамаш понял, что тут ему нечего опасаться. Ни любопытствующих глаз, ни любопытствующих вопросов. Он знал, что тяжелые потери не обошли три сосны. Потери, печали, боль. Но три сосны обладали удивительной способностью залечивать раны. Именно это и предлагала деревня ему и Брюнелям. Пространство и время для заживления. И утешение. Но если ты прячешься или убегаешь, не жди ни спокойствия, ни утешения. Утешение прежде всего требовало мужества. Гамаш попробовал печенье, потом вытащил из кармана блокнот. «Я подумал, вам будет интересно услышать, что нам удалось узнать про Констанс». «Насколько я понимаю, вы пока не узнали, кто ее убил», — откликнулась Мирно. «К сожалению, нет», — сказал старший инспектор, надевая очки и глядя в блокнот. «Большую часть дня я собирал информацию о пятерняшках». «Значит, вы полагаете, что это имеет какое-то отношение к ее смерти? Тот факт, что она была одной из сестер Уэлля?» «Наверняка, я не знаю, но это факт чрезвычайный. А расследуя убийство, мы всегда ищем чрезвычайное. Хотя, должен признаться, нередко обнаруживаем самые банальные мотивы убийства». Мирно рассмеялась. «Психотерапия сталкивается с такой же проблемой. Люди обычно приходили в мой кабинет, когда у них что-то случалось, когда кто-то умирал или предавал их, когда предмет их любви не отвечал им взаимностью, когда они теряли работу или разводились, когда происходило что-то из ряда вон. Но на самом деле случившееся с ними было лишь катализатором, когда, как сама проблема, почти всегда оказывалась крохотной, старой и незаметной». Гамаш удивленно поднял брови. Точь в точь его работа. Убийство — катализатор, но корни уходили в какую-нибудь мелочь, невидимую невооруженным глазом, мелочь, которая зрела несколько лет, а то и десятилетий. Обида, тлевшая, пускавшая метастазы, заражавшая хозяина, пока то, что прежде было человеком, не превращалось в ходячую жажду мщения, покрытую кожей, внешне похожую на человека, внешне счастливую, пока что-то не случалось. Что-то произошло в жизни Констанс или в жизни ее убийцы, и случившееся спровоцировало убийцу, возможно, что-то серьезное, очевидное, но, скорее всего, крохотное, незаметное. И потому Гамаш знал, что поиск должен быть тщательным, пристальным. Если другие следователи неслись вперед, стремясь пройти как можно дальше, то Арман Гамаш не торопился. Он понимал, что некоторые могут счесть его метод бездеятельностью. Однако он двигался медленно, сцепив руки за спиной, садился на скамеечку в парке, смотрел куда-то вдаль, попивал кофе в бистро или баре, слушал, думал. И пока другие шумные компании мчались вперед мимо убийцы, старший инспектор Гамаш медленно шел прямо на него. Находил его, независимо от того, прятался ли тот или не скрывался, или прикидывался таким же, как другие. «Рассказать вам, что я узнал?» — спросил Гамаш. Мирно уселась поудобнее в большом кресле, закуталась в одеяло с гудзоновым заливом и кивнула. «Это собранное из разных источников, многие из них публичные, но есть и частные записки, дневники». «Продолжайте», — подбодрила его Мирно. Ее родителями были Исидор Уилли и Мари Ариет Пино. Они венчались в церкви Сен-Антуан-сюр-Ришелье в 1928 году. Он был фермером. В год свадьбы ему исполнилось 20, а Марии Ариет — 17. Он посмотрел на Мирну. По ее виду трудно было определить, знает она это или нет. Правда, он не мог не признать, что начало вовсе не выглядело захватывающим. Захватывали последующие события. Сестры родились в 1937-м. Гамаш снял очки и откинулся на спинку кресла, словно собирался здесь и поставить точку. Но они оба знали, что он не закончил, и его история далека от завершения. «Так почему такой промежуток? Почти 10 лет между свадьбой и первым ребенком, первыми детьми. Даже человек с зачаточными представлениями о жизни скажет, что они наверняка пытались родить детей. В те времена церковь и приходские священники пользовались огромным влиянием. Зачатие было долгом каждой супружеской пары. Да что говорить, Единственной целью супружества и секса считалось размножение. Так почему же у Исидора и его молодой жены не появились дети? Мирна держала в руках кружку с кофе и слушала. Она понимала, он ничего у нее не спрашивает. Пока. Обычным делом в те времена считалось иметь 10, 12, даже 20 детей. Моя жена родилась в семье, где было 12 детей, а ведь ее родители принадлежали к следующему после Уэлли поколению. Мы же говорим о сельской местности, о деревне в 20-е годы. Рожать детей считалось священным долгом. Если пара не сумела зачать ребенка, ее чурались, считали лишенной благодати, может быть, даже проклятой. Мирна кивнула. До недавнего времени такое мнение было распространенным в Квебеке. Но квебекцы изменились. Изменились на памяти еще живущих поколений. И эти изменения пришли с тихой революцией, которая вернула женщине ее тело, а квебекцам их жизни. Революция попросила церковь убраться из чрева и ограничить свою деятельность алтарем. И церковь почти исполнила просьбу. Но в фермерской среде в 20-30-е годы Гамаш не ошибался. С каждым новым годом бездетности Уэлли подвергались все большему и большему остракизму. Они смотрели либо с жалостью, либо с подозрением. Их избегали, словно бездетность — это зараза, которая станет проклятием для всех. Для людей, животных, земли. Все потеряет способность рожать, станет бесплодным. А причина? Молодая пара Уэлли. Они были в отчаянии, продолжил Гамаш. Мария Ариет пишет о том, что большую часть дня проводила в церкви за молитвой. Ходила на исповеди, каялась. Наконец, спустя долгих 8 лет, она отправилась в дальний путь, в Монреаль. Такое путешествие из области Монтережи до самого Монреаля было ужасающим для одинокой женщины. И уже в Монреале эта жена фермера, которая в жизни не покидала пределы деревни, от вокзала дошла до оратория святого Иосифа. Это наверняка заняло у нее большую часть дня. Он рассказывал, глядя на Мирну. Она перестала пить кофе. Недоеденное печенье лежало на тарелке. Мирна слушала, забыв обо всем на свете. Даже Анри, пристроившийся у ног Гамаша, слушал, настроив уши антенны на голос хозяина. «Стоял май 1936 года», — сказал Гамаш. «Вы знаете, почему она отправилась в ораторий святого Иосифа?» «К брату Андре?» — спросила Мирна. «Он был еще жив?» «Едва жив. Ему исполнилось 90, и он тяжело болел, однако продолжал принимать паломников. Ему приезжали со всего света. Вы бывали в оратории?» «Да», — ответила Мирна. Ораторий являл собой величественное зрелище. Огромный купол, освещаемый по ночам и видимый практически из любой точки Монреаля. Архитекторы создали длинный широкий пешеходный бульвар от улицы до самого входа. Но церковь стояла на склоне горы, и чтобы попасть в нее, нужно было подняться по лестнице, преодолеть множество ступеней, 99. А внутри, к стенам от пола до потолка, были прикреплены костыли и трости. Их оставляли здесь, потому что нужда в них отпадала. Тысячи немощных и больных паломников поднимались по этим ступеням, чтобы увидеть крохотного старика. И брат Андре исцелял их. Ему перевалило за 90, и он прощался с жизнью, когда Мария Ариет Уэлли совершила свое паломничество. Его бы поняли, если бы он предпочел сохранять те малые силы, что у него еще оставались. Но маленький волшебник в простой черной одежде продолжал исцелять других, хотя и слабел с каждым днем. Мари Ариэтуэлли одна отправилась в далекое путешествие со своей маленькой фермы, чтобы просить святого о чуде. Гамаш рассказывал, не заглядывая в свои записи. То, что произошло потом, забыть было невозможно. Оратория святого Иосифа в те дни выглядел не так, как сегодня. Наверху стояла церковь, которой вела длинная лестница, но купол еще не достроили. Теперь там полно туристов, однако в те дни туда приходили только паломники. Больные, умирающие, искалеченные, отчаянно нуждающиеся в помощи. Мари Ариет присоединилась к ним. Он помолчал, глубоко вздохнул, мирно перевела взгляд с умирающего огня в камине на Гамаша. Она почти наверняка знала, что последует дальше. У ворот в начале длинного пешеходного бульвара она опустилась на колени и прочла молитву «Аве Мария» в первый раз, — сказал Гамаш. Голос его звучал тихо и тепло, но нейтрально. Не стану нагружать эти слова собственными чувствами. Его слова рождали образы, и он и мирно видели молодую женщину, молодую по их представлениям, в возрасте по понятиям того времени. 26-летняя Мари Ариет опустилась на колени. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою!» — молилась она. «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего Иисус!» Знакомые слова молитвы воспаряли к чердаку. Всю ночь она на коленях поднималась по лестнице и на каждой ступеньке произносила «Аве Мария», — сказал Гамаш. Внизу Мари Ариет двигалась быстро. Но когда она поднялась наверх, с ее коленей сочилась кровь, пятнавшая ее лучшее платье. «Наверное, это выглядело как менструация», — подумала Мирна. «Кровь на женском платье и молитва о детях». «Благословен плод чрева твоего». Она представила себе молодую женщину, изможденную, страдающую, ползущую на коленях по ступеням, молящуюся. К рассвету Мари Ариет добралась до вершины, — сказал Гамаш. Она подняла взор и увидела стоящего в дверях брата Андре, который явно ждал ее. Он помог ей встать, и они вместе вошли в церковь и там молились. Он выслушал ее мольбы и...